Глава 29. Видимо, у меня судьба такая. Валяться обугленным куском мяса по всяким госпиталям. Хотя стоит отдать должное местной медицине. Те еще кудесники. Меня не только вытащили с того света, но и понемногу приводили в чувство. Вроде бы костлявая отступила окончательно, только чувствовал я себя неважно, мягко говоря. На троечку с большим минусом. С другой стороны, жаловаться все равно грех. После подобной прожарки даже выносливые одаренные умирают в 95% случаев. Разумеется, если под рукой нет мощного целителя и лечебного саркофага в придачу. Медики не стеснялись удивляться моей живучести, а рядом со мной постоянно кто-нибудь крутился из персонала. Как будто я в любой момент мог передумать и скопытиться во славу статистики. Посетители ко мне, к сожалению, не пускали. Лишь Иолай заглянул на часок, уточнив кое-какие вопросы. Большей частью формальные. Я и сам уже все сопоставил в голове и пришел к выводу, что предательница сгорела по моей вине. Тот поджигатель меня узнал, что не мудрено, учитывая смерть Гастера Дутвайна. Глава фениксов выглядел неважно в свои последние минуты. Он явно с кем-то сражался. Раньше я считал, что с подкупленными охранниками, но похоже, что нет. Если бы Авари тогда не сиганул в окно, мы бы присоединились к папаше прямо там, в гостинице. Спасибо киллеру, что он не стал применять свою жуткую способность и заврал у кого-то из погибших боевой жезл. Эта заминка позволила мне скрыться. Так что мое лицо ему очень даже знакомо. Он понял, что я узнал бывшую кураторшу соискателей, после чего выманил нас обоих в безлюдное место. В идеале все выглядело бы как очередная божья кара, постигшая пироманта после убийства бывшей работницы Академии. Оказывается, дары иногда все-таки выходят из-под контроля владельца, но происходит это крайне редко. Гранд-магистр упомянул этот феномен с нескрываемым скепсисом, и после случившегося его вполне можно понять. Как отличить несчастный случай от козней более искушенного в магии противника? Та же Рина, благодаря подарку друга, может теперь брать под контроль чужую кровь, пусть и с ограничениями. Если она тайком устроит экстренное сворачивание или хотя бы отрыв тромба другому заклинателю крови, смогут ли врачи засечь постороннее вмешательство? Сомнительно. Следом мое воображение подкинуло картинку пострашнее, застывшую в глыбе льда Кристу, раскрывшую рот в беззвучном крике. Вздрогнув, прогнал видение прочь. Кошмаров мне и так хватает. В качестве одного из них воплотился гранд-мастер Фестус в своих фирменных сварочных очках. Как всегда, холодный, подтянутый и недовольный. Он выпроводил присматривающую за мной бабульку прочь из палаты и тщательно закрыл за ней дверь. Настолько тщательно, что не поленился подпереть створку деревянной скамьей. Разговор явно намечался непростой. «Доброго дня, наставник!» — просипел я. «Так ты все-таки можешь говорить», — кивнул он, осматривая меня сквозь дымчатое стекло. «Это хорошо». В то, что некромансер по мне соскучился, как-то не верилось, поэтому я заранее приготовился к очередным неприятностям. «Ты пропустил несколько занятий подряд». «Прошу прощения, меня отсюда не выпускают». «Вижу, это отвратительно». Он молниеносными движениями вспорол опутывающие меня с головы до ног бинты, заставив заскрипеть зубами от боли. Почти все мое тело покрывали многочисленные ожоги. Но если кожу целители еще смогли восстановить в ограниченном объеме, то с мягкими тканями дело обстояло гораздо хуже. Кое-где меня пропекло до самых костей, и начался некроз. Спасибо, хоть зрение сохранилось, пусть и мутноватое. В целом прогноз был положительный, и меня обещали выпустить отсюда ближе к концу полугодия. Дальше предписывалась долгая реабилитация, которую я хотел слегка пришпорить в родовом поместье. Там как раз саркофаг без дела простаивает. «Все так плохо?» «С тобой все в порядке», — заявил наставник. «Здешние бездари просто не хотят это признать. Ты полностью здоров, даже избавился от пожирателей. Приятно, что все-таки прислушался к моим словам и взялся за голову. Может, и будет из тебя толк». Я невольно выдохнул. «Да целители меня разве что не обнюхивали, но...» «На тебя поступил анонимный донос», — пояснил некромансер. «Видимо, твой враг ждал твоего следующего визита сюда, чтобы обследование произошло незамедлительно. Однако его снова ждало разочарование. Ты умеешь это как никто». «Демон...» «Да. Он чувствует твою силу и хочет от тебя избавиться любой ценой. Они весьма ревнивы в этом плане. Сила — их главная слабость. Запомни раз и навсегда. А вы, случайно, не знаете, кто это? Вы же многое видите. Разумеется, знаю. Но я не нанимался сюда выполнять работу за всяких болотных жаб. Мое дело — наставлять молодых и талантливых олухов, кем бы они ни были. А теперь вернемся к себе. Ты же в курсе, что такое огонь? Химический процесс выделения света и тепла. Осторожно поделился я школьными знаниями. Энергия, курсантавари. Огонь — это прежде всего выплеск энергии. Мы все постоянно горим, каждую секунду, просто с разной температурой. Даже я, к сожалению. Некромансер вынул из-за пазухи знакомую бутыль с алхимической смесью. Взболтнув жидкость для порядка, он поднял емкость ровно надо мной. Готов? «Нет, стойте!» «У нас мало времени», — поморщился он. «Ты должен всегда быть готов». В дверь глухо ударили, пока что плечом, и чей-то требовательный голос приказал открыть по-хорошему. Однако наставник и ухом не повел, щедро плеснув напалмом. Адская смесь вспыхнула еще в полете, после чего пролилась на меня огненным дождем. Я успел напоследок зажмуриться покрепче и задержать дыхание, как перед нырком. В принципе, даже чем-то похоже, если булькнуть прямо в кипящую воду. Волна пламени накрыла меня с головой, заставив уцелевшие нервные окончания вспыхнуть от боли. «Насколько же можно? Опять из меня живой костер пытаются сделать!» Сначала загадочный киллер, а теперь и собственный наставник. Однако на этот раз на моей стороне был удачный опыт укрощения горячей строптивицы. Ведь ломаные линии огня теперь не пропадали из виду даже с закрытыми глазами. И я правда чувствовал их нутром при достаточной концентрации. Сложнее всего оказалось отринуть боль и сосредоточиться. Но когда на кону стоит собственная жизнь, любая наука постигается моментально. Эта стихия всегда была со мной, но впервые я почувствовал ее не помехой, а частью себя. Все, как и учил Феникс. Огонь не может сжечь другое пламя. Он лишь растворится в нем и ослабнет. Не зря при тушении горящих лесов используют встречный пал. Видел я подобное и на обычных пожарах, когда два огненных фронта сталкивались друг с другом. Как ни парадоксально, мне потребовалось поджечь себя, чтобы полностью подчинить огонь. После этого он окончательно стал мной. Зигзагообразные линии принялись разглаживаться, но вместо того, чтобы затухнуть окончательно, часть из них втянулась в меня, сформировав толстую корку на всем теле. Там спеклось все. Мои старые ожоги, остатки больничной одежды и даже бинты. Странно, в прошлый раз такого эффекта не было. Возможно, потому что тогда я действовал в полубреду, на пределе сил. Погасил себя и вырубился на несколько дней. Не знаю, сколько там у меня в источнике, но энергии явно прибавилось. А вот огонь вокруг погас даже на больничной кровати и полу. Следом меня зачем-то окатили волной, отчего корка на теле треснула, как старая керамика. Отфыркиваясь, я принялся выбираться из этой странной скорлупы. Она оказалась похожа на обычные старые струпья, только гораздо толще и прочнее. За ней скрывалась новенькая здоровая кожа без следа ожогов. Жаль, что она обтягивала почти голые кости со слабым налетом мышц. Но это ничего. Главное, живой. И вроде как даже здоровый. По крайней мере, у меня больше ничего не болело. Когда я окончательно выбрался из своего кокона, будто новорожденная бабочка, моим глазам открылась забавная картина. Феста прижимала к стене боевая кувалда, которую держал сам гранд-магистр Гаридак, заместитель ректора по строевой службе. Однако огромный зверолюд с завитыми рогами смотрел вовсе не на некромансера, а на меня. Его примеру последовали все остальные служащие, набившиеся в палату. Среди них я легко вычислил двух безопасников, оценивающих прежде всего окружение, а также ошеломленного целителя в годах. Как будто первый раз меня увидел, ей-богу. Даже немного неудобно стало, ведь из одежды на мне только остатки скорлупы. И прикрыться нечем, все сгорело к чертовой бабушке. Неловкую паузу прервал мой заурчавший живот. Меня недавно кормили перетертой бурдой из овощей, но сейчас до жути хотелось чего-нибудь посерьезнее. Хоть бы чью-то косточку поглодать. «Прошу прощения, а обед скоро?» «Живой, ну надо же!» — хмыкнул один из подчиненных Иолая. «Я вам говорил». Холодно проронил Фест, отводя от себя отбойник молота. «Ваши отсталые методы только тормозили процесс». «Для начала я бы все-таки его обследовал», — подал голос пожилой целитель. «Обязательно», — кивнул зверолюд, неохотно убирая кувалду. «Дайте ему только пожрать нормально и любуйтесь им хоть до вечера. Если все в порядке, завтра он возвращается к занятиям. На этом все. А тебя, Фест, ждет разговор с ректором». Тут уж вздрогнули все, даже невозмутимые безопасники. Один лишь некромансер сохранил привычную невозмутимость. «Хорошо, мне есть что ему рассказать. В кои-то веки у меня появился интерес к этой каторге». «Так вы останетесь с нами?» — обрадовался я. «Кроме тебя есть еще 9 охламонов», — поморщился наставник. «А речь шла, помнится, обо всей группе. Вот пусть и проявят себя, если смогут».